Глава 5. Ночью шел снег, а с утра зарядил противный, по-настоящему осенний мелкий дождик. Свел на нет потуги зимы занять свои права чуть раньше, чем следовало по календарю. Энди всю ночь ворочалась, пыталась собрать воедино разлетающиеся мысли, вспомнить, зачем сюда приехала, и хоть какие-нибудь поводы вернуться обратно в город, в кресло управляющей крупной нефтяной корпорации, в безрадостную и одинокую жизнь. Пыталась вспомнить, каково это — приезжать в огромный пустой дом, который успел ее порадовать только первые пару месяцев, пока кругом еще пахло свежей краской и кожаной мебелью. Потом все затерлось, стало привычным, безликим. Она уснула в 6, а в 9 ее разбудил настойчивый стук в дверь. Ирен. Перепуганные огромные глаза с темными кругами после такой же бессонной ночи, дрожащие нервные пальцы, дурацкая куртка на узких плечах. Энди пустила ее в дом, не говоря ни слова, даже не узнав причину визита. Цеплялась за любую возможность изменить принятое к утру решение. «Я не могу», — бормотала Ирен. «Он стоит у меня перед глазами. Энди, я...» «Успокойся», — металл в голосе и во взгляде. Ей не хотелось выслушивать чужие страдания. Хватало своих. В конце концов, это ее случайного возлюбленного убили. «Если хочешь, ложись тут, поспи». Девушка с опаской огляделась по сторонам, бросила взгляд в окно, криво улыбнулась, сняла куртку, бросила на диван. Что-то выпало из кармана и покатилось по деревянному полу, считая половицы. Маленькая палочка с вырезанным на ней именем Андре. «Что это?» Энди подняла палочку двумя пальцами, словно это мерзкое, склизкое насекомое. «Я нашла это вчера», — задыхаясь в нахлынувшей волне тревоги, выдавила из себя Ирен. «На теле Андре». Энди сжала палочку в ладони, прикрыла на секунду глаза, начала рассматривать выцарапанные криво и явно в попыхах буквы. «Не может быть, это просто невозможно». Замерла, перевела взгляд на Ирен, впиваясь в некогда красивое, а теперь скорее изнурённое лицо. «Ты знаешь, что это?» «Я не...» «Ты ведь жила тут, верно?» «Я не...» «Да». «И ты играла в игру?» Долгая пауза, грозящаяся затянуться навечно, но слова не нужны, все понятно. «Играла». «Все играли». Пожала плечами Ирен. «Это какой-то абсурд. Причем тут эти палочки и старая детская игра? В ней же ничего особенного. Убегай, прячься, догоняй». Но, очевидно, кто-то знает больше, чем говорит. Кто-то знает, что она сделала тогда, много лет назад. Это для нее, для Энди, предупреждение. Так что же, охотник ошибся с жертвой? «Извини, я просто не выспалась», — растянула губы в улыбке Энди. «Ты можешь остаться тут. Поспи». Но Ирен уже застегивала куртку, стоя на пороге. Обернулась, бросила взгляд на жадно сжимающие палочку пальцы, отрицательно помотала головой и выбежала под нудный, моросящий с самого раннего утра дождь. «Пусть идет. Все равно выбора уже нет. Да и раньше была только иллюзия, что возможно что-то изменить». Энди прошлась по дому, заглянула в подвал, зачем-то пощелкала выключателем, похихикала сама над собой, провела рукой по шершавым стенам, жадным взглядом пробежала по дверному косяку. Где-то здесь могли остаться отметки о том, как она росла, но ничего не нашла. Наверное, это стало последней каплей. Ни проблемы на работе, ни отсутствие семьи или хотя бы друзей, ни вчерашняя потеря только-только обретенного счастья, ни воспоминания о прошлом, о котором так хотелось, но не получалось забыть, не шли ни в какое сравнение с тем, что кто-то одним мазком своей жесткой волей перечеркнул несколько лет ее жизни здесь, в этом поселке, пожалуй, в единственном месте, где Энди Джонс чувствовала настоящее счастье. И тогда, и только вчера, в объятиях незнакомого, по сути, мужчины. Маленькая палочка давила на кожу, оставляя отпечаток. Андре. Здесь должно быть ее имя. В этом девушка не сомневалась, как и в том, что не позволит никому решать, когда ей умереть. Она пришла в этот мир не по своей воле, но уйти может сама. Чувство вины за прошлое отпустило. Грусть сменилась злостью. Выбежав на улицу, Энди хотела броситься к машине, где оставила целый флакон снотворного, Но когда увидела пустой двор, вспомнила, как трескались доски под тяжелыми колесами, как осыпались щепки в глубокое ущелье. Прошло сколько? Дня 3-4? Но почему-то кажется, что целая вечность. Так много боли, так много любви, так много прикосновений, так много расставаний, так много мыслей, так мало решений. Чувствуя, как в уголках глаз собираются слезы бессильной ярости, Энди сжала кулаки, до боли закусила нижнюю губу. Что-то должно остаться после прежних жильцов, обязательно. Снова дом, снова подвал. Света нет, но есть фонарик, встроенный в телефон. И вот уже белый луч блуждает по картонным коробкам. Вот уже дрожащие от нетерпения пальцы рвут полуразвалившийся картон. Если ничего не найдет, есть много других способов. Хотелось уйти без драмы и боли. Хоть раз в жизни не бороться, не сражаться, не терпеть, не переступать через себя. Просто заснуть и не проснуться. Повезло. Хотя Энди не верила в везение. Полагала, что рассчитывать на счастливый случай не может. Перед ней стояла небольшая, белая, поцарапанная со всех сторон коробка с красным крестом по центру и черными выцветшими буквами «Аптечка». Блестящие блистеры, стянутые резинкой, флаконы из темного мутного стекла. Снотворное нашлось в самом низу, в простой пластиковой упаковке с потрёпанной этикеткой. Шумный вдох, сердце замедлило ход. Напряжение отпустило, тело расслабилось, словно лекарство уже текло по венам, растворяясь в горячей крови. Энди закрыла входную дверь на засов, поднялась наверх, забралась с ногами на кровать, положила перед собой маленькую деревянную палочку, повернув ее вырезанными буквами к себе. Рядом положила пластиковую упаковку снотворного, словно хотела проверить, как эта парочка смотрится вместе. Смотрелись великолепно. Стакан воды, горсть таблеток. Свернуться калачиком, прижать ноги к груди, постараться успокоить дыхание. Просто ждать, когда все закончится. Тонкая картонная папка с влажными следами цепких пальцев ходила ходуном. Сара сидела, забившись в угол в перевернутом вверх дном доме, и смотрела на черные буквы. «Дэниел Фрай. Личное дело». Она вернулась из дома Кэрри полчаса назад, расстроенная тем, что увидела. Грейс металась в бреду. Ее рвало после того, как недавняя покровительница через силу вливала ей в рот какую-то темно-желтую жидкость, сильно пахнущую землей и травами. Увидев дома бардак, Сара испугалась и, даже не заходя внутрь, убежала к Энди, но никто не открыл. Дверь закрыла на засов. Пришлось вернуться домой, проплакать несколько минут над разбитой рамкой с поврежденной острыми углами фотографией матери. Пожалуй, единственной фотографией, где та была счастлива. Так хотелось запомнить ее такой, маленькой и беззащитной. Так хотелось верить в то, что мама просто не могла иначе, потому что сама оказалась когда-то сломлена. Сломлена под лицом, обрюхатившим малолетку и бросившим на произвол судьбы. Сломлена решением родителей не пускать на порог ту, что не может отказать первому встречному. Сломлена необходимостью нести непосильную ношу собственного ребенка, когда сама еще не выросла из детства. Ей не дали времени, вышвырнули на обочину взрослой реальности, где пришлось плестись, едва дыша, и смотреть, как мимо на огромных скоростях проносятся те, кому на тебя плевать, кто не слышит криков о помощи, потому что ты всего лишь пустое место. Сара сама всегда считала себя таким пустым местом, выгрызала себе иную жизнь. Утопала в книжках и старалась выбить себе звание лучшего ученика, сражалась за хорошие оценки, просиживала ночами над тетрадками, чуралась любого, кто хоть на миллиметр был способен сдвинуть ее с намеченного пути. Все ради того, чтобы не повторить судьбу матери. Она отступила от своей цели всего раз, когда решила поехать за отцом в надежде на то, что тот сможет ее принять. И куда попала? В полуразрушенный заброшенный дом, перевернутый вверх дном этим самым отцом. Отцом, который плюет ей в лицо, уверяя, что она ему никакая не дочь. Сидит, забившись в угол, как брошенный в воду и чудом выживший котенок. Слепой, замерзший, тыкается из угла в угол, пытается найти того, кто сможет защитить, спасти, дать еще один шанс на жизнь. Но у всех свои заботы. Кэрри обезумела от идеи спасти дочь, Грейс в бреду, Энди. Что с ней? К Ирен не пойти. Сара ненавидела эту бедную овечку за то, что Дэниел Фрай относился к ней как к дочери. Почему? Почему к ней? Некуда идти и не у кого просить помощи. Лучше уж пойти на мировую с отцом. Вдруг у того осталось хоть немного тепла. Может быть, если она вернет эти несчастные бумаги, которые даже не решилась открыть, чтобы не погружаться в его черные тайны, он сменит гнев на милость. Может быть, согласится, если не признать ее дочерью, то хотя бы раз в месяц или год выпить чашку кофе где-нибудь на открытой веранде городского кафе, когда они выберутся отсюда. Сара поднялась на негнущихся, затекших ногах и пошла к дому номер 12, через дорогу, где жил отец. Простая картонная папка трепетала в слабых пальцах, грозясь вырваться на волю и развеять по ветру так бережно охраняемые секреты. Легкий стук в дверь костяшками замерзших пальцев, быстрые шаги, лязг засова. На пороге стояла Ирен Милф в коротком кожаном топе, открывающем острые ключицы, и удивленно смотрела на девочку. «Тебе чего?» — криво улыбнулась. «Она, наверное, не специально ведет себя как сука». «Я пришла к Дэниелу», — ответила Сара с вызовом. «Его нет, но ты можешь пройти». Ирен видит в руках девочки папку. Выражение лица меняется, становится похожим на застывшую маску. «Где ты это взяла?» Одно движение. Цепкие пальцы вцепляются в плотный картон. «Отдай! Это не твое. Не трогай!» Но пытливые глаза уже бегают по черно-белым строчкам отпечатанного на компьютере текста. Сара не видит, что там. Только по расширившимся глазам Ирен понимает, что что-то серьезное. Она бросается вперед, но девушка уворачивается, намеревается закрыть перед носом незваной гостьи дверь, но та проворнее. «Ай!» Подставленная между косяком и дверью рука окрашивается в красный. Капельки крови падают на деревянный потрескавшийся порог, но обращать на это внимание нет времени. Нужно вернуть папку. Какая же она дура, что сама не прочитала. Из-за начавшейся потасовки ни Ирен, ни Сара не услышали торопливые шаги по ступенькам крыльца и не увидели, как в гостиную вошел Дэниел Фрай. Он схватил Сару за шиворот, швырнул в угол так, что девочка ударилась головой о стену. Из глаз брызнули слезы, чисто рефлекторно. Она не собиралась плакать, тем более перед ними. Картинка размывалась, движение тоже. Отец подошел к Ирен, помог той подняться, усадил на диван, вырвал папку из рук, сложил вдвое и засунул за пояс спортивных брюк. «Мерзавец! Чтоб ты сдох!» Обида душила, сбивалась в содрогающееся рыданиями горло. «Как он мог? Почему выбрал ее? Почему свою дочь можно бросить, как шелудивого щенка, не заботясь о том, что она живая? Ей больно и страшно, а незнакомую чужую девушку принять, словно это она, родная ему по крови». «Что ты пристала ко мне?» — зарычал Дэниел. «Тебе тут не место». «Я ничего от тебя не хочу». Голос дрожал от негодования и страха. «Я пришла отдать тебе папку. Я ее даже не читала, в отличие от этой». Сара выбежала из дома под номером 12, перебежала улицу, силой захлопнула входную дверь, унеслась наверх, в комнату. Было страшно, обидно. Злоба разрывала на части, но внезапно пришла мысль. «Тебе надо выжить, остальное неважно». «Все верно. Выжить. Постараться не нарываться на неприятности до тех пор, пока сюда не приедет муж Кэрри. Он же приедет? Обязательно приедет. Сколько прошло? Дня 4? 5? Если Кэрри права, то осталось продержаться немного. Совсем чуть-чуть. Он обязательно поедет ее искать. Как иначе? Главное — затаиться. Выжить. Остальное неважно.